Глава 9. Подозреваемый. Серик Кабдулин. Алматы, 13 июля. Комплекс Presidents Park находился далеко от центра города, в тихом уединенном парковом районе. Это несомненное преимущество для жильцов означало, что дорога из штаба займет немало времени. В пути Серик заметил, что опять сжимает и разжимает кулаки. Сказываются тревога и нетерпение. В его голове звучал голос Ченя, который снова и снова доказывал, что Нейлон — гений. Трудно ли гению ускользнуть, уйти в последний момент, воспользоваться запасным планом? Или наоборот, холодно просчитать варианты, понять, что на его след вышли, и исчезнуть? Выйдя из автомобиля, Серик быстро огляделся. А неплохо он тут устроился, и прямо у нас под носом. Жилой массив был защищен не хуже дворца монаршей особы. Периметр обнесен забором, камеры на специальных столбах и повсюду на территории. Но возле аккуратных домиков уже собралось около десятка машин спецслужб. Дело было громкое, многие захотели оказаться причастными к задержанию уникального для Казахстана преступника. Поскольку расследование возглавлял Серик, именно он направился к квартире подозреваемого. Место было ему знакомо. Здесь жила Ван Сюли, сюда же они заезжали с Ченем 2 дня назад. Мог ли он тогда представить, что убийцей окажется ее сосед, который, возможно, наблюдал за ними из окна? О том, чтобы никто посторонний не проник на территорию элитного ЖК, заботилась не только техника. Около мониторов, которые передавали изображения с камер наблюдения, постоянно дежурили сотрудники охраны. Один из них попытался подойти к Серику, но ему не дали оперативники. В любом случае, подполковника Кабдулина никогда не могла остановить никакая бюрократия, а удостоверение КНБ открывало все двери. Через 4 минуты после приезда он стоял у нужной квартиры. За его спиной на стильном лестничном пролете нетерпеливо переминались несколько оперативников. За ними виднелась опечатанная дверь. Серик стиснул зубы. Он понимал, почему брат Ван Сюли выбрал Presidents Park для любимой сестры. Любой бы посчитал, что здесь опасность не грозит девушке. А зло сумело обосноваться по соседству. Дверь, как и все в этом ЖК, выглядела непривычно. Никаких глазков, только камера на уровне лица. Разумеется, где-то за сенсорной панелью переговорного устройства был спрятан микрофон и динамик. Врываться силой Кабдулин не планировал. Во-первых, пока нет достаточных оснований. Во-вторых, сбежать подозреваемый все равно не сможет. Серик нажал на панель коммуникатора. Он ничего не услышал, хотя понимал, что где-то в квартире раздался сигнал. Мелодичная трель или богачи предпочитают голос мажордома. За минуту ничего не изменилось. Высокая, выше 2 метров, декорированная под дерево дверь оставалась запертой. Молчал и коммуникатор. Но в какой-то момент Серик почувствовал, что за ним наблюдают. Тогда он повернулся к камере и сказал... «Джанибе Куали, мы знаем, что вы дома. Вам придется пойти с нами». Ответа не последовало. «Не заставляйте нас ломать дверь. Не люблю портить хорошие вещи». «Если вы из полиции, то должны подойти с администратором. Или можете сами ввести контрольный код», — раздался спокойный голос из невидимого динамика. Серик вспомнил кинувшегося к нему в холле охранника и сжал кулаки. «У меня есть идея получше. Вот мое удостоверение». Он представился по всей форме и поднес документ к камере так, чтобы наверняка была видна фотография. Через пару секунд дверь распахнулась с тихим шорохом. «Вы правы, нет нужды портить недвижимость». На пороге стоял молодой человек. Серик не дал бы ему и 30. Одет с иголочки, хотя не было похоже, что куда-то собирался выходить. И охрана сообщила, что он в принципе редко покидает дом. Серик попытался вспомнить профайл Нейлона, который составил Чень. Не было ли там привычки в одиночестве ходить по квартире, одетым как на банкет? Хотя, если судить по костюмам, Чень наверняка считал такое вполне нормальным. «Джанибе Куали», — скорее констатировал, чем спрашивал Серик. Жилец утвердительно кивнул. «По какому вопросу я вам понадобился?» — говорил он медленно, протяжно, и одновременно неторопливо оглядывал прибывших, словно изучая превосходство над другими. Серик поймал себя на знакомом чувстве. Таким же он увидел Ченя на трапе самолета. Но теперь ситуация была иной. Никто не должен играть в аристократа, когда превращается в арестанта. «Ваша соседка, 19-летняя Ван Сюли, была похищена и найдена мертвой», — процедил Серик. «Вот по какому». Подполковник сжал кулаки. Камеры здесь наверняка повсюду, так что не получится вытрясти душу из этого мелкого гаденыша, который еще строит удивленное лицо. Ты общался со своей соседкой?» Джанибек кивнул. Вид у него был максимально растерянный, но без паники в глазах. «Тогда тебе нужно проехать с нами». «Зачем?» — маска аристократа дала трещину. Серик улыбнулся широким хищным оскалом. «Затем, что в последнее время она не общалась практически ни с кем, только с одним молодым человеком на лестничном пролете собственного дома. Да в коридоре там же». Джанибек оглянулся на квартиру, как на спасательный круг. Серик не мешал ему паниковать. Прошмыгнуть обратно подозреваемый уже никак бы не успел, а с контрольным кодом можно было даже не ломать дверь. «Берримор, это какой-то тест?» — неожиданно крикнул Джанибек куда-то внутрь. «Не смешно». Серик едва не зарычал от сдерживаемой злости. «Хочешь, чтобы мы перевернули квартиру вверх дном? Я же знаю, что ты один живешь». «Что?» — парень, похоже, не сразу понял, о чем речь. «Нет, это мой голосовой помощник. Да, один живу». «Технологии!» — Серик поднял голову и посмотрел на смоляной глазок еще одной камеры. «Здесь неусыпно следили за безопасностью жильцов. Думал, все это защитит от непрошенных гостей, а вышло, что камеры записали компромат на тебя». «Что? Какой компромат?» — совсем растерялся Джанибек. «Да я просто поговорил с ней несколько раз, не больше». Серик кивнул. «Вот об этом ты и расскажешь на допросе. А еще объяснишь, что ты делаешь в чужой квартире, почему пользуешься чужим автомобилем и куда, собственно, делись законные хозяева». Вот теперь подозреваемый выглядел правильно. Недоумение и страх в глазах. Никакого превосходства. Обратная дорога была такой же длинной, но Серик был этому даже рад. Злорадство уже иссякло, и пришло беспокойство. Подозреваемый не заикнулся об адвокате, не оказал сопротивления, не попытался сбежать. Все прошло гладко. Слишком гладко. Слегка испуганный персонал, вышкаленная охрана, удивленные жильцы. Но никакого побега, криков, угроз. Ченни описывал Нейлона как гения, жестокого художника, идеального убийцу. А на заднем сидении едет растерянный мажор с невинными, как у Бэмби, глазами. Кабдулин посмотрел на Джанибека. Тот выглядел напуганным, но не сломленным. Не доказывать невиновность, не упрашивать, похоже, не собирался. Он не проронил ни слова за всю дорогу. Серик разозлился. На него, на Ченя, на себя. В конце концов, это очевидный успех. Поймали подонка, который убил не меньше трех девушек. А всем странностям найдутся объяснения. Правда всегда всплывает. Пока Джанибека вели в допросную, Серик постоянно следил за ним, ожидая подвоха. Но так ничего и не произошло. Тяжелая дверь закрылась, в коридоре и в здании было полно вооруженных сотрудников, а из допросной сбежать некуда. Привычная обстановка и необходимость заниматься рутинным делом успокаивали. Серик воспрял духом. Он уже столько раз проводил допросы в этом или похожих кабинетах. Выводить на чистую воду преступников, ловить на лжи хитрецов — работа и не более того. А шершавые стены, серый стол, пара стульев, записывающее оборудование давно стали для него почти родными. Серик занял обычное место за столом, напротив Джанибека. Раскрыл дело, пробежал глазами несколько строк, достал чистый бланк и демонстративно захлопнул папку. Он отлично помнил в ней каждую бумагу, но это тоже было частью ритуала. Подозреваемому полезно нервничать. Меньше сил остается на ложь. «Ваше имя, возраст, род занятий?» — сухо потребовал Серик. «Но вы и так знаете», — промямлил Джанибек. Серик не ответил. Он лишь указал зажатой между пальцев ручкой на камеру. «Джанибеку Али, 28 лет, менеджер Алтынбанк», — сначала неровным, а затем окрепшим голосом ответил подозреваемый. Кабдулин посмотрел на него, стараясь скрыть удивление. Джанибек сидел, расправив плечи, а в глазах вместо недавнего страха читалась решительность. Это не вязалось с образом маньяк, подлеченный мажора. Впрочем, сейчас были куда более важные вопросы. «Чем вы занимались в ЖК «Президентс Парк»?» «Я там живу». «Это ваша квартира? Или вы ее снимаете? У кого?» Джанибек помедлил пару секунд, после чего покачал головой. «Не моя. Подробности сообщить не могу, но ничего противозаконного». Серик вздернул брови, но решил отложить эмоции до выяснения остальных вопросов. «Вы пользовались автомобилем марки Lexus LX600, который зарегистрирован на другого владельца. Можете пояснить?» Джанибек поджал губы. «Этого я тоже сообщить не могу. кроме того, что закон никак не был нарушен. Перед следующим вопросом Серик ровно 3 секунды смотрел Джанибеку в глаза. Затем медленно произнес: «Где хозяева квартиры?» Только когда Джанибек ожидаемо замотал головой, Кабдулин позволил раздражению проявиться в голосе. «Надеюсь, знакомство с Ван Сюли вы не будете отрицать? Или найдется причина не доверять записям камер наблюдения, за которых вы здесь?» На этот раз Джанибек кивнул. Высокомерия в его позе и голосе почти не осталось. «Как я и говорил, это моя соседка, но мы практически не знакомы. Она невероятно красивая и очаровательная девушка. Я не мог, просто не мог не подойти и не заговорить с ней». «Что было дальше?» — не выдержал Серик, когда пауза затянулась. «Да ничего не было. Она очень сдержанная и скромная девушка. Такие не знакомятся на улице или в коридоре. На записях должно быть все видно», — поспешил добавить Джанибек, заметив злой взгляд Серика. «Мы обменивались парой нейтральных фраз». «Видно, что вы разговаривали. Это факт. О чем неизвестно. Есть только ваше объяснение, слова. И очень советую начать говорить правду и отвечать на заданные вопросы, а не тратить попусту время. Мое, других сотрудников, родственников жертвы». На слове «жертва» Джанибек побледнел. «Но я рассказал все». «Неужели?» — ехидно спросил Серик. «И что делаете в элитном ЖК, в чужой квартире?» Джанибек шумно выдохнул и взъерошил волосы обеими руками. От идеальной прически ничего не осталось, как от образа недовольного аристократа. «Я смогу рассказать об этом через 15 дней», — глухо произнес он. «Что?» Серик расслышал каждое слово, но ответ был очень странным. Ничего подобного он не ожидал. Обычно подозреваемые лгали, валили вину на других, отрицали происходящее, но за всю его карьеру никто не просил 2 недели для ответа на безобидный вопрос. Чтобы скрыть замешательство, он почесал нос. Джанибек повторил уставшим голосом: «Я все расскажу. Как оказался в Президентс Парк, чем там занимался, все расскажу». Серик замер с поднятой рукой. «Но только через 15 дней», — твердо добавил Джанибек. Из-за ступора до Кабдулина не сразу дошло, что сначала кто-то постучал в дверь, а затем вошел в допросную. Рустам положил на стол тонкую папку и вышел, не сказав ни слова. Серик быстро пробежал взглядом по справке, а затем выключил камеру и произнес ледяным тоном: «Квартира, в которой ты находился, принадлежит известным в Алматы бизнесменам. В настоящее время они в отпуске и хотя бы живы. Это хорошо, но не объясняет, каким образом ты там оказался и что там делал». «Понимаете, я просто не могу рассказать. Я подписал договор». Джанибек оборвал себя на полусловие и замолчал. Серик вздохнул и продолжил. «Джанибек Уали, 28 лет, менеджер банка в отпуске без содержания, уроженец Павлодарской области, родители сельские интеллигенты, не олигархи. Проживает в элитном жилом комплексе, квартира оформлена на другого владельца. Не получает зарплату уже 2 месяца, но ездит на дорогом автомобиле, заказывает еду из ресторанов, одевается в модных бутиках. Происхождение доходов объяснить не может». Серик постучал колпачком ручки по пластиковой папке, куда секундой ранее убрал листок со свежим донесением. «Говорить будешь? Мне нет дела до твоих налоговых шалостей, я расследую убийство. Да правда, мы все равно докопаемся, но это вопрос времени, которого нет». «Не могу. Расскажу через 15 дней». «Ты не понимаешь, во что влип?» — вспылил Серик. Он чувствовал абсурдность ситуации, но ничего поделать не мог. «Это дело на контроле всех спецслужб, и не только нашей страны. Очень влиятельные и очень богатые люди очень заинтересованы в скорейшей поимке убийцы». На долю секунды в глазах Джанибека мелькнуло что-то похожее на сомнение, но он молчал. Серик сжал кулаки и продолжил будничным, скучающим тоном. Его взгляд был обращен к потолку, лицо выглядело расслабленно. У случайного свидетеля могло сложиться впечатление, что он говорит о чем-то малоинтересном. Но те, кто его знал, в такие моменты старались сделаться незаметнее. «Других подозреваемых пока нет. Сверхов давят. А ты единственный новый знакомый Ван Сюли. Уверен, если покопаться, то найдется связь и с остальными жертвами. Для задержания хватит. А 15 дней в камере любого мажора сделают откровение». Джанибек округлил глаза. Он вскочил, открыл рот для пылкой тирады, но замер, когда в дверь постучали. Ярость поднялась у Серика откуда-то из середины груди. «Нельзя подождать! Я допрашиваю подозреваемого!» Серик чувствовал, что момент уходит. Джанибек мог сейчас рассказать хоть что-то полезное, если ему не мешать. но дежурный офицер не ушел. Он побледнел, как и допрашиваемый чуть ранее, после чего доложил. «Шеф, с вами хотят поговорить. Срочно!» Возле дежурного стояла китаянка-переводчица, а за ее спиной маячил Чень. Кабдулин посмотрел на Джанибека. Тот уже снова сидел и тоже разглядывал вошедших. Момент ушел. Злость схлынула, вернулась усталость. Серик вышел в прохладный коридор. Дверь в соседнюю комнату была открыта. Оттуда Чень наблюдал за допросом. Мониторы показывали сидящего за столом Джанибека с нескольких ракурсов. Крупный план, высокое разрешение давали возможность разглядеть каждую черточку или мимическую морщинку на лице подозреваемого. «Это не он убийца», — коротко сказал Чень. Серик не спорил и молча ждал продолжения. «Он совершенно не подходит под профайл Нейлона, ни один пункт не совпадает». «Ни один пункт?» — Серик пожал плечами. «Он богат, физически развит, знаком с жертвой, искал информацию о ней. Достаточно?» «Ни один значимый пункт», — сухо уточнил китаец. «У него живы родители, благополучная семья, никаких зарегистрированных личных трагедий. А у маньяка всегда есть подобные проблемы. И ты сам знаешь, что он не богат. На его зарплату невозможно купить даже для одной инсталляции брендовую одежду, украшения и цветы». «Он мог быть сообщником или исполнителем», — возразил Серик. «Ты ради этого допрос прервал?» «Не только. Хотел убедиться, что мы оба ищем убийцу». Взгляд Ченя стал жестким. «А не того, кого можно за него выдать». «Что?» Серик оглянулся и понял, что они остались вдвоем. Даже переводчица отошла к концу коридора и с опаской бросала взгляды в их сторону. Он уставился в черные немигающие глаза и процедил сквозь зубы. «Слушай и запоминай, подполковник Чень-кунь. Подполковник Кабдулин не подтасовывает улики и не арестовывает невиновных. Припугнуть упрямого мажора может, но для его же пользы и экономии времени. Это ясно?» Чень спокойно смотрел на него несколько секунд, затем сдержанно улыбнулся. «Рад, что мы это прояснили». Злость Серика ушла. Он помолчал, чтобы восстановить дыхание, после чего сделал неопределенный жест рукой в сторону допросной. «Странный он какой-то, характером слабоват. Не верю, что такой неженка способен на убийство». Чень кивнул. «Согласен, и он может быть обычным соседом по площадке, который захотел познакомиться с красивой девушкой. Могу я его допросить?» «Мой личный гений решил вмешаться», — пробормотал Серик и глянул на китайца из-под лобья. Затем пожал плечами. «Полномочия у тебя есть. Думаю, мне будет полезно посмотреть на твои методы. Пошли». После коридора воздух в кабинете показался особенно спертым. Серик почувствовал. Мысли потекли медленнее, словно на них обрушилась тяжелая мутная масса. Чень внимательно посмотрел на решетку вентиляции, которая явно не справлялась со своей работой, но ничего не сказал. Джанибек тоже маялся от духоты. За время перерыва он расстегнул ворот от утюженной до хруста рубашки и закатал рукава. Серик отметил, что даже так тот не перестал выглядеть стильно. Впечатление создавали мелочи — осанка, прическа, аксессуары. Увидев нового человека, Джанибек удивился. Он быстро осмотрел Ченя с головы до ног, но явно старался сделать все незаметно. Похоже, ему понравилось то, что он увидел. Серик понял, что Джанибек узнал в китайском агенте человека своего круга. Видимо, на него больше не давил страх перед сотрудником спецслужб. Парень расслабился и расправил плечи. Чень наблюдал за этим преображением молча. «Сколько еще я здесь пробуду?» Голос Джанибека снова был ровным, без тени страха. «У меня сложный проект. Нужно многое успеть, а время уходит». Чень кивнул. «Вы стали свидетелем по важному делу», — произнес Чень и посмотрел на Кабдулина. «Я сам буду переводить», — сказал Серик и прикоснулся к наушнику. Затем обратился к Джанибеку. «Подполковник Чень-кунь говорит, что вы свидетель по важному делу». Кабдулин понял, что китаец намеренно не называет Джанибека подозреваемым или обвиняемым. Серик поработал плохим полицейским, это ни к чему не привело. А к Ченю Джанибек проникся доверием, стоит этим воспользоваться. «Единственным свидетелем, который общался с Ван Сюли в день ее похищения», — уточнил Чень. «А это значит, вам стоит рассказать все, абсолютно все». «Но я все и рассказал», — ответил Джанибек после перевода. «Я не имею никакого отношения к ее похищению». Чень покачал головой. «Важна любая мелочь. Нечто даже внешне несущественное может оказаться концом ниточки, которая тянется к преступнику». Брови Джанибека взлетели. «Я здесь, потому что применяю иные способы расследования», — пояснил Чень. Я изучаю информационный фон жертвы и составляю профайл убийцы. Использую логику, аналитику и философию». У Дженнибека заблестели глаза. Теперь он смотрел на Ченя с явным уважением. «Это очень интересно. То есть профайлер действительно составляет психологический портрет подозреваемого? Я думал, что подобный неординарный подход бывает только в фильмах, а не в реальных спецслужбах». «Я служу в одной такой, в Китае», — перебил его Чень. Серик почувствовал укол ревности. Дженнибек смотрел на китайского агента с восхищением, а на переводчика почти не обращал внимания. «Но для работы мне нужно воссоздать картину целиком. Нужны мельчайшие подробности. Дженнибек, ты видел жертву незадолго до похищения. Можете обращаться ко мне, Джонни. Друзья иностранцы меня так называют». «Джонни, она почти ни с кем не общалась в доме», — продолжил Чень. «А ты жил по соседству. Возможно, видел что-то необычное, странное». Серик отметил, с каким мастерством агент 005 перешел на почти дружеский тон. «Да, такому стоит научиться». Дженнибек слушал с серьезным видом. Сейчас он больше напоминал помощника великого сыщика, чем мажора в допросной. «Мы действительно почти не общались, только здоровались в лифте или в коридоре, но в тот день...» Дженнибек кинул быстрый взгляд на Серика. «Она чуть не уронила телефон. Я заметил, что она волнуется, попытался как-то помочь, даже увязался до выхода из здания, но она не сказала ни слова». «Ей кто-то звонил?» — спросил Чень. Серик перевел его вопрос и добавил от себя. «И почему ты раньше об этом не рассказал?» «Нет, никто не звонил при мне, но она читала сообщение. А не рассказал, потому что до вашего появления меня спрашивали о другом. Возможно, философия и логика нашими спецслужбами ценятся меньше, чем китайскими». Взгляд Серика мог бы прожечь дыру в Дженнибеке, но тот с невинным видом смотрел на Ченя в ожидании следующего вопроса. «Я не считаю тебя подозреваемым», — продолжил Чень, «но в жилищном комплексе мало людей. Ты заселился недавно и в очень неудачное время. Что ты там делал?» Джонни поджал губы. «Я смогу рассказать только через 15 дней». «Да, я помню про контракт», — спокойно сказал Чень после паузы. «Но твоя история выглядит странно, как и твое поведение. Маньяк находит молодых и красивых девушек, похищает их, зверски убивает, а после выставляет на показ трупы». Дженнибек медленно сглотнул. Он пытался сделать это незаметно, но в кабинете было слишком тихо. Только гул электронной аппаратуры смешивался с шипением потока свежего воздуха. Кто-то снаружи наконец-то наладил вентиляцию. «Он делал это не один раз», — продолжил Чень. «И будет делать, поскольку его не могут поймать с весны. Меня вызвали, потому что стандартные методы расследования плохо работают, и я анализирую связи между всеми аспектами дела — подозреваемыми, их прошлым, близким окружением, триггерами. Пока маньяк не оставляет зацепок. Но он не призрак и наверняка соприкасался тем или иным способом с кем-то в жизни жертв». Дженнибек сложил руки на груди и молчал. «Джонни, между убийством Айсулужу Мабековой и похищением Ван Сюли прошло 3 дня», — холодно сказал Чень. 15 дней — слишком большой срок. За это время может погибнуть еще кто-то. Твой контракт стоит чужой жизни». Дженнибек побледнел, метнул на Ченя быстрый взгляд и обеими руками взъерошил волосы. «Ничем криминальным в той квартире я не занимался», — тихо проговорил он. «И заверяю, с убийствами это никак не связано». Он помолчал секунду, но все же решил продолжить. «Я учился. 24 часа, 7 дней в неделю. На сон выделял минимум времени, только чтобы поддерживать мозг в трудоспособном состоянии. Учился даже во время еды и тренировок». Чень слушал молча. Когда же увидел, что Серик хочет задать вопрос, бросил на него упреждающий взгляд и тихо спросил сам. «Кто же был твоим учителем?» «Искусственный интеллект», — просто ответил Дженнибек. Серик видел, что он не бахвалился и не старался произвести впечатление. Он рассказывал свою историю, а Чень опять добился результата. «Практически всеми процессами в ЖК «Президентс Парк» управляют цифровые системы. В моей квартире есть личный умный помощник. Он управляет всем, что находится внутри. Освещением, кухонной техникой, заказывает через интернет еду, сам определяет, что нужно, анализирует рацион и содержимое холодильника». Дженнибек грустно усмехнулся. «Однажды я несколько часов спорил с холодильником». Усмешка переросла в тяжкий вздох. Парень вернулся к рассказу, и Чень не стал просить пояснить странную фразу. «Зор — мой цифровой помощник на основе искусственного интеллекта. Он обучал меня, помогал измениться, преобразиться, если угодно, стать иным». Чень невозмутимо кивнул, но Дженнибек решил уточнить. ИИ прививал мне хорошие манеры, знания музыки, искусства, еды, одежды. «Очень необычная история», — заключил Чень. «И для чего нужно было столь дерзкое преображение?» «Как я уже сказал, это эксперимент. Однажды я предложил сотрудничество влиятельной и состоятельной паре. Она в ответ пригласила меня в проект. За короткий срок мне нужно достичь определенных результатов. Я должен поменяться, от корней волос до способа держать нож. Поэтому я почти не выходил из дома. И никак все это не связано с Ван Сюли. Совпадение». «Вы хотите сказать, что богатая супружеская пара пустила вас в собственное жилье ради эксперимента?» — уточнил Чень. Кабдулин решил немного подправить вопрос. «Учитель, искусственный интеллект, богачи проводят эксперимент по изменению личности в дорогой квартире, и все совпадение? Ты рассчитываешь, что мы поверим в такое?» «Ты искажаешь мои слова», — холодно сказал Чень Сирику. «И сейчас для обучения достаточно иметь выход в интернет. Эта история необычная, но невероятная». «Все это крайне невероятно», — перевел Кабдулин. «Если проявить волю и приложить усилия, возможно стать иной личностью». Джанибек пригладил прическу и снова расправил плечи. «Мы сами выбираем свою сущность. Внешнее влияние и наследственность либо мешают друг другу, либо усиливают, если работают в унисон. Но кто-то соглашается высекать из себя статую, а кто-то выбирает остаться безобразным куском камня или дерева». На последних словах Кабдулин подозрительно уставился на Джанибека, но тот спокойно смотрел на китайца. Поэтому Сирик не решился уточнять, кто подразумевался под куском дерева. «О чем конкретно ваш договор с Абаевым?» Джанибек вздрогнул, когда услышал фамилию, но лишь покачал головой. «Часть о неразглашении — одна из самых важных, меня предупредили об этом. Я и так слишком много рассказал. Надеюсь, они поймут, что это только для отведения подозрений от себя и от них, и чтобы вы могли дальше вести расследование, не отвлекаться на ложные версии, не давать маньяку лишних шансов». «Благодарю». Чень встал со стула, слегка поклонился и направился к двери. «Абаевы уже едут», — добавил Кабдулин, вставая со своего места. «Если подтвердят твои показания, поедешь домой. А пока побудь здесь». «Неслыханная история», — сказал Сирик в коридоре. «Это же надо было насочинять. Даже интересно, что расскажут хозяева квартиры». «Не думаю, что это выдумка», — спокойно ответил Чень. Лицо Кабдулина вытянулось. «Да меня насмех поднимут, если я напишу такое в отчете». «Над моими теориями тоже смеялись. Вначале». Сирик поперхнулся, но возразить ему было нечего. «Ладно, скоро узнаем. Абаевых через 10 минут приведут в зал для совещаний». Чень пристально посмотрел на него. Хотя он не сказал ни слова, Сирик смутился. «Незачем пугать влиятельных бизнесменов. Лучше поговорим в будничной обстановке. Богачи вообще словно из другого теста слеплены, не понимаю я их. Живут в своем мире, у них ненормальный взгляд на простые, казалось бы, вещи. Ты же слышал мажора. Искусственный интеллект у него холодильником заведует. С ним и вовсе чудная история. В общем, ты специалист по человеческому поведению, вот и наблюдай. Может, опять поймешь что-то, а потом и мне объяснишь. Их досье уже в системе». «Согласен, у элиты свой мир», — задумчиво сказал Чень, быстро пролистывая на планшете страницы досье. «В опергруппе есть те, кто вхож в этот круг?» «Не думаю. Все занимаются рутинной полицейской работой. Сбор информации, криминалистическая экспертиза, проверка версий. Это подходит для поимки преступника из любого круга». Китаец кивнул. Глаза его не отрывались от экрана, но в голосе не было и тени рассеянности. «Все это важная и необходимая работа. И вы держитесь всего, что для вашей деятельности традиционно. Но нейлон другой. Одержимость, ум, компьютерные и медицинские навыки, большие финансовые возможности делают его сложным противником. У ваших сыщиков много отдельных фрагментов пазла, но нет инструмента для получения единого рисунка. Нужно его понять, пожить в его мире. А вероятность того, что мы поймем нейлона случайно, очень мала. Он высокоорганизованная личность. В основе его действий лежит тщательное планирование и расчет». «Мажоров, как этот Джанибек, в группе нет, сдаюсь», — шутливо поднял руки Сирик. «Всем интересны факты и улики, а не философия и споры с холодильником. Пришли».